С 9 по 12 мая в Пхеньяне пройдут 17-й архитектурный фестиваль 21 мая и 12-я архитектурная эстетическая конференция на тему «Отечественная архитектура развивается быстрыми темпами с помощью собственных крепких сил», посвященной памятной дате опубликования великим Ким Чен Иром бессмертного классического труда «Зодчество». В их работе примут участие представители учреждений архитектурного проектирования, строительных работ, стройматериалов, контрольных и научных организаций, учебных заведений и смежных учреждений. На фестиваль будут представлены проекты зеленых архитектурных сооружений и градостроительства, отечественные отделочные стройматериалы, мебель, строительные машины и приборы, компьютерные программы для информатизации проектирования, отобранные в провинциальных фестивалях, и будут опубликованы научные статьи о строительстве. А на конференции будут выступления о бессмертных заслугах Ким Чен Ына, под руководством которого строительство получает бурное развитие, о том, что в ходе строительства улицы Рюмён и других монументальных сооружений был создан пример строительства современной улицы и поднята на новую высокую ступень развития отечественная архитектура.